Глава 8, в которой рассказывается о том, откуда появилось исчадие. Пока исчадие посапывает себе в шкафу, самое время подробнее рассказать о том, что же это за существо, где оно обитает и почему решило захватить Землю. Итак, глубоко-глубоко под землей, у самого раскаленного ядра, испокон веков обитают разные чудовища. Характер у чудовищ чрезвычайно противный и вредный. Они обожают царапаться, кусаться, щипаться, бодаться, легаться и даже драться. Некоторые из них напоминают уже знакомое нам исчадие. У других есть рога, у третьих копыта. Короче говоря, настоящие страшилища. Давным-давно одного путешественника, случайно заблудившегося в пещере, оказавшегося глубоко под землей и к своему несчастью столкнувшегося с чудовищами, они так сильно напугали своим жутким видом, что тот заикался несколько дней подряд. К тому же, удирая от чудовищ, человек обжег пятки о горячие камни. Не забывайте, ведь он находился у самого раскаленного земного ядра. Наконец, выбравшись из пещеры и перестав заикаться, путешественник, чтобы казаться более храбрым, наплел друзьям всяких небылиц про адское пекло и чертей, которые пытались поджарить его на сковородке или сварить в котле с кипящей смолой. Друзья передали небылицы своим знакомым, и так все поверили, что где-то под землей есть место, в котором живут ужасные монстры, мучающие людей. А что же чудовище? Они и сами перепугались до чертиков, задали стрекача и попрятались по темным адским закоулкам. Правда, через несколько дней, убедившись, что страшный путешественник больше не вернется, чудовища расхрабрились и принялись похваляться на каждом углу, как они растерзали несчастного человека. Был среди тех чудовищ и пра-пра, и еще много раз пра-прадедушка, уже знакомого нам исчадия. Этот самый много раз пра-прадедушка кричал и похвалялся громче всех, и даже сочинил мемуары. Он накорябал их в виде рисунков на скале. В мемуарах много раз пра-прадедушка так превозносил собственную свирепость, что его далекий потомок, что называется, с молодых когтей мечтал лишь о том, как бы повторить подвиг своего предка. Разглядывая накорябанную на скале крошечную фигурку человечка, совсем без хвоста и с кривыми палками вместо лап, исчадие грызло кусок каменного угля, чтобы зубы были крепче и чернее, и воображало, как бы оно расправилось с каким-нибудь путешественником, попадись он ему на пути. Но к большому огорчению путешественники, напуганные страшилками, предпочитали держаться подальше от раскаленного ядра земли. Тогда, движимое страстным желанием славы, исчадие принялось искать способы самому выбраться на земную поверхность и растерзать парочку-другую человеков. Однажды, пробираясь все выше и выше по мрачным подземным лабиринтам, оно случайно набрело на пещеру, где откопало присыпанного щебнем игрушечного пупса, очевидно, оброненного ребенком. Радостно проглотив детскую игрушку, исчадие возомнило, будто это и есть настоящий человек, после чего возгорелась жаждой захватить и покорить весь мир. Изобретя гениальный план по молниеносному захвату Земли, о нем шла речь в первой главе, исчадие взялось еще более энергично искать путь к земной поверхности. От рождения исчадие обладало очень напористым характером и не привыкло отступать перед трудностями, так что нет ничего удивительного в том, что через короткое время путь был найден. Ну а дальше густой грязно-желтый дым, запах адской серы. Вот примерно так грознейшее величество очутилось в квартире бабушки Альбины.